Джафратал. Флейта. Тяжелый инструмент. В 1989 году «Металлика» была в первый раз выдвинута на премию «Грэмми» в недавно созданной номинации «Лучшее хард-роковое тяжелометаллическое выступление». Музыканты ожидали за сценой, чтобы получить награду за пластинку «And Justice for All» 1988. Но непостижимым образом статуэтка граммофона ушла в руки англичан Джафратал за альбом «Crest of Knife», который даже с трудом можно назвать хард-роковым, с его милыми напевами флейты. Джафратал даже не присутствовали на церемонии, так как считали, что у них нет шансов выиграть. Зато их лейбл запустил в прессу рекламный плакат с флейтой в груди арматуры и с ироничным слоганом «Флейта – тяжелый металлический инструмент». Когда «Металлика» наконец выиграла «Грэмми» в 1992 году, барабанщик Ларс Ульрих поблагодарил Джафратал за то, что они не выпустили альбом и в этом году. Эта путаница в классификации возникла в истории Джафратал не впервые. Этот коллектив всегда был феноменом. Они создали свой сплав хард-рока, фолка, блюза, прог-рока, этники, сложной сюрреалистической лирики, с трудом поддающейся анализу, и при этом умудрились сохранить доступность и популярность. Thank you. то же время критики редко относились к ним серьезно. И они сошли с переднего края популярной музыки с конца 70-х годов. Но в любом музыкальном магазине и в коллекции каждого меломана непременно найдется пластинка Jethro Tull. Будь то «Акваланг», «Thick as a Brick» или сборник лучших вещей, которых у группы накопилось немало. Из всех их современников, разве что пережившие несколько сдвигов в составе, Yes могут претендовать на такую же степень успеха. Но Jethro Tull остаются удивительно стабильной группой. И ею также руководит Йен Андерсон. Мастер играет на флейте, стоя на одной ноге. Первая группа, основанная Йеном Андерсоном в 1963 году в Блэкпуле, в поисках успеха перебралась в город Лутон, поближе к Лондону, центру британского блюзового бума. После ряда неудач в составе остались только самые упорные – сам Андерсон и бас-гитарист Глен Корник, которые нашли себе подмогу в лице гитариста Мика Эбрамса и ударника Клайва Банкера. Ребят никогда не приглашали дважды в один и тот же клуб, поэтому было решено все время придумывать группе новое название в надежде, что их не узнают в лицо и пригласят еще раз. Вскоре воображение музыкантов иссякло. И за новым вариантом названия обратились к одному из импресарио. Он увлекался историей и предложил странное словосочетание «Jethro Tull» по имени английского агронома-новатора 18 века. Название сохранилось только потому, что под ним ребят пригласили выступать повторно, как раз в знаменитый клуб «Марки», который был лабораторией лондонских талантов. В это время Йен Андерсон начал осваивать флейту, потому что понял, что не сможет играть на гитаре, как Эрик Клэптон. «Я не хотел быть третьесортным гитаристом, который звучал, как куча других третьесортных гитаристов. Я хотел делать что-то своеобразное, поэтому я перешел на другой инструмент. Когда Jethro Tull начали выступать, я играл на флейте в течение примерно 2 недель. Это было быстрое обучение. Буквально каждый вечер, когда я шел на сцену, был уроком игры на флейте. В то время многие любители блюза на дух не переваривали духовые инструменты. Особенно скучную флейту. И Jethro Tull на клубной сцене выглядели весьма причудливо. Эбрамс был энтузиастом корневого блюза, но флейта дала группе неожиданное преимущество. Сценические выходки Йена Андерсона, его прыжки в рваном пальто и безумные пассажи флейты, выдуваемые в стойке на одной ноге, а также использование влияния фолка и джаза, дали группе потенциал, который помог привлечь большую аудиторию и столь необходимое внимание со стороны прессы. Jethro Tull играли перед Pink Floyd 29 июня 1968 года во время первого свободного рок-фестиваля в лондонском Гайд-парке. А в августе они вызвали шум на джазовом и блюзовом фестивале в Санбери на Темзе. К тому времени у ребят уже был выпущенный в феврале 1968 года поп-фолк-сингл «Sunshine Day». Название группы было написано с опечаткой «Jeffro Tull». Но он ничего не дал. Зато к концу лета у Jeffro Tull уже был контракт со звукозаписывающей компанией Island Records, а в ноябре — полноценный дебютный прогрессивно-блюзовый альбом «This Was» 1968-го. Taking chances, and your reputation's going down. Gone out in the night time, the thing you made no sound. You don't fool me, 'cause I know what you feel. If you ignore the thing I see, someday soon. Йен Андерсон с его флейтой и чудаковатыми ужимками остался явным лидером группы. А блюзовый пурист Мик Эбрамс ушел, отказавшись расширять музыкальные границы и играть чаще 3 раз в неделю. Начались поиски нового музыканта. На вакантное место пришел будущий гитарист Black Sabbath Тони Айоми. Но он пробыл в составе всего неделю, успев сняться в телешоу «The Rolling Stones Rock'n'Roll Circus». Еще один претендент, будущий гитарист Yes, Стив Хау, вовсе не прошел прослушивание. Наконец, бывший студент-архитектор Мартин Барр занял постоянную позицию гитариста в Jethro Tull. Хотя на первом прослушивании он от волнения ничего не мог сыграть, а на втором забыл гитарный шнур. В апреле 1969 года вышла первая американская пластинка группы. Первое поколение заокеанских поклонников Jethro Tull восхищались группой, стиль которой радикально изменился со времен первого альбома. В мае 1969 года 45-ка «Living in the Past» достигла 3-го места в британском хит-параде, а летом Jethro Tull совершили поездку по фестивалям, отыграв даже на джазовом фестивале в Ньюпорте. Следующий альбом «Stand Up» 69-го содержал уже исключительно авторский материал Йена Андерсона, за исключением «Bowery» пера Иоганна Себастьяна Баха. Оркестровую аранжировку «Reasons for Waiting» написал Дэвид Палмер, дирижер и выпускник Королевской академии музыки. Палмер будет играть большую роль в последующих альбомах и официально присоединится к группе в 1977 году. Кстати, знаменитая баллада «Hotel California» из одноименного альбома группы «The Eagles» 1976 года – ничто иное, как переработка композиции Jethro Tull из альбома «Stand Up». «The Eagles» играли перед англичанами в их туре 1970 года и наверняка слышали песню «They Used to Know». Пустились в гонку, и победил тот, кто бежал медленнее. We ran the race was won by running slowly. Could be soon we'll cease to sound. Slowly upstairs, faster down, then to revisit stony grounds. We used to know. Every morning shilling spent made no sense to leave the bed. The bad old days they came and went, giving way to fruitful years. Правда, автор всей музыки в «Hotel California» Дон Фелдер присоединился к «The Eagles» в 1974 году и не участвовал в том туре, 70-го года. Мелодия и аккорды практически идентичны. Возможно, он просто слушал альбом «Стендап». Джетро Талл на некоторых концертах в 70-х годах, подшучивая над мастерами кантри-рока, начинали играть «Hotel California» с середины «The Used to Know». Следующий альбом группы «Benefit» 1970-го уходит от блюза еще дальше. В нем отметился давний друг Андерсона Джон Эван, который давно отказался от барабанов в пользу фортепиано. Пластинка заняла третье место в британском хит-параде, но еще важнее то, что она дошла до 11-й строчки в Америке, а песни «Nothing is easy» и «Society, you're a woman» органически вплелись в концертный репертуар Джетро Талл. В июле 1970 года группа выступила на поп-фестивале в Байроне, штат Джорджия, вместе с Джимми Хендриксом и Би-Би Кингом перед 200 тысячами человек. В декабре того же года после тура по США Гленн Корник решил покинуть группу и был заменен на еще одного друга детства Андерсона Джеффри Хэммонда. В новом составе Джетро Талл начали работу над своим «Magnum Opus» альбомом «Aqualung» 1971, который достиг 7-го места в Америке и 4-го в Англии, вызвав огромный успех американского турне. В конце 1971 года Джетро Талл начали работу над своим следующим, еще более амбициозным и ироничным альбомом «Thick as a Brick» — «Глупый как пробка» 1972, который занял первое место в США. Замысловатая обложка в форме газетной передовицы скрывала под собой одну композицию продолжительностью 43,5 минуты, наполненную сюрреалистическими образами и социальными комментариями от Йена Андерсона. В ответ на постоянно растущий спрос на работы группы Crystal Records выпустили сборник песен с ранних синглов и мини-альбом, а также с концерта в Карнеги-Холл «Living in the Past» 1972. В этот момент казалось, что Джетро Талл не могли сделать неверный шаг, и для фанатов это было правдой. Для критики, однако, группа покатилась по наклонной со времени в июле 1973 года, а «Passion Play» — еще одной туманной песни, растянутой на целый альбом. Это не помешало пластинке взгромоздиться на первое место в США. Настоящая травля со стороны критиков началась, когда Джетро Талл отправились в английское турне летом 1972-го. К этому времени их выступления длились по 2,5 часа и включали в себя не только последний альбом целиком, но и «Thick as a Brick», а также самые популярные песни с более ранних пластинок. Йен Андерсон был явно не готов к разгромной критике, а также принял слишком серьезно американскую прессу. В разгар аншлагового тура по США он пригрозил отменить все запланированные концерты и вернуться в Англию. К счастью, его удалось переубедить, особенно когда Андерсон узнал, что билеты на грядущее шоу были полностью распроданы, а зрители были в полном восторге. Следующий альбом «War Child» 1974 достиг второй строчки в списке популярности журнала Billboard. Monkeys who live in their dark tents down by the waterhole, drunk every Friday, eating their nuts, saving their raisins for Sunday. Lions and tigers who wait in the shadows, they're fast but they're lazy and sleep in green. Вообще концерты Jethro Tull первой половины 70-х представляли собой довольно причудливое зрелище. Главным персонажем на сцене являлся Йен Андерсон с его взлохмаченными волосами, рваной одеждой и флейтой, но другие участники тоже не отставали. Басист Глен Корник всегда надевал жилетку и повязку на голове. Его преемник Джеффри Хэммонд предпочитал одеваться в черно-белый полосатый костюм. Грустный клоун Джон Эван в белом костюме с красным шарфом на шее и в огромных башмаках ковылял по сцене, а в перерывах делал вид, что пьет из фляги, которая лежала в его кармане. Сценический наряд ударника включал в себя бутсы для регби, майку и спортивные трусы малинового цвета. Лишь Мартин Барр выглядел более-менее прилично. Но это не спасало, когда в определенный момент на сцене появлялись актеры, переодетые кроликами или зебрами, которые испражнялись шариками для пинг-понга прямо в зрителей. Сценическая эксцентрика осталась с Jethro Tull навсегда. Какие стилистические дебри не завлекал бы группу беспокойный дух Йена Андерсона. Черту под 70-ми подвели фолк-альбомы «Song from the Wood» 77-го, «Heavy Horses» 78-го и «Stormwatch» 79-го. Андерсон вдохновился пасторальной жизнью на своей загородной ферме. В дальнейшем главного вдохновителя группы понесло в синтезаторы, этническую музыку, турне в средневековых костюмах и со сценой, оформленной в виде огромного судна викингов. Дошло даже до замены барабанщика драм-машиной. В концертах весны 2011 года в честь 50-летия полета Юрия Гагарина использовалась видеозапись трансляции с Международной космической станции, в которой американская астронавтка Кэтрин Коулман исполнила партию флейты в Боури под аккомпанемент музыкантов со сцены. Так что музыка Джетро Талл уже живет в космосе. Soft shoe shovel dance. Brush away the cigarette ash that's falling down your pants. And then you sadly wonder, does the nurse treat your old man the way she should? She made you tea, ask for your autograph. What a laugh. Veins standing proud to the plow, salt on a deep chest, seasoning. Last of the line at an honest day's toil, turning the deep sod under. Flint at the fetlock chasing the bone, flies at the nostrils, plunder. The Suffolk, the Clydesdale, the Percheron vine, with a shire on his feathers floating, hauling soft timber into the dusk, to bed on a warm straw coating. Джетро Талл, «Акваланг», 1971. На четвертом альбоме Джетро Талл Йен Андерсон нашел ту лирическую интонацию, которую так долго искал. Хотя сами музыканты изо всех сил открещивались от ярлыков, работа вышла явно концептуальная. С бродягой и школьницей-проституткой в виде персонажей и смелой сквозной темой о взаимоотношениях между человеком и Богом, а также о препятствиях между ними, вроде общества ханжей и организованной религии. Обложка тоже соответствует замыслу. На ней мы видим акварельный рисунок косматого бродяги-бородача, вдохновленного фотографиями бездомных, сделанными в районе Темзы женой Йена Андерсона. В музыкальном плане группа тоже сделала явный скачок вперед. Блюзовые влияния Джетро Талл фактически ушли в небытие, уступив место оживляющему контрасту жесткого рока и тихого эзотерического фолка. Взрывная заглавная песня вообще соединила в себе фолк, блюз, психоделию, хард-рок, классическую и средневековую музыку. Тяжелые боевики вроде «Locomotive Breath» и «Wind Up», рифы «Гимн 43» повлияли даже на «Iron Maiden». Удачно соседствуют с задумчивостью «Cheap Day Return», «Wandering Alone» и «Slipstream». Глубокое поэтическое содержание с отсылками к Библии не помешало «Акваланг» расходиться миллионными тиражами и десятилетиями звучать на радио.